Жизнь с избытком – это жизнь духовного возрастания. Господь Иисус обещал нам жизнь с избытком. Он говорил об этой жизни как о даре от Него всем верующим в Него. Он учил, что получившие эту жизнь будут иметь ее с изобилием для себя и смогут быть благословением и помощью другим. Не только Иисус, но и многие авторы книг Нового Завета подтверждают этот факт, что эта жизнь имеет способность развиваться и возрастать. Позвольте мне прочесть Слово Божие об этой жизни, как говорят о ней Господь Иисус и апостолы. Когда Иисус говорил с Никодимом, который пришел к Нему ночью спросить о тайнах Царствия Божия, Он сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим был удивлен, услышав такие слова, и спросил: «Как человек может родиться второй раз? Неужели он может войти в чрево матери второй раз и пережить процесс второго рождения?» Господь Иисус с терпением выслушал Никодима, а потом объяснил ему, что он этого не имел в виду. Он прибавил, что как человек рождается в мир физический, он должен родиться, чтобы войти в иной мир, в котором владычествует Бог, где пребывает жизнь вечная с избытком. Человек должен пройти этот процесс духовного рождения. Он получает природу человеческую и физическую жизнь во время первого рождения, а во втором рождении он получает духовную природу и жизнь вечную. Но это действительно рождение, рождение свыше в иной новый мир. Подобно тому, как дитя при первом рождении имеет все потенциальности для своего возрастания, так это происходит и при втором рождении. Когда дитя возрастает, оно не делается более и более человеком. Таковым оно стало при рождении. Так и при втором рождении христианин не делается более и более дитям Божьим. Таковым он стал при возрождении, приняв Господа Иисуса как Спасителя своего. Но в этой новой жизни верующий имеет возможность возрастать в своей новой жизни. Когда апостол Павел писал свое первое послание христианам в Коринфе, он был вынужден дать им выбор, что они все еще были младенцами, хотя в то время им следовало быть взрослыми. «И я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Конечно, коринфяне пережили рождение свыше, но вместо того, чтобы духовно возрастать, они запутались в раздорах и разделениях между собою, это серьезно задержало их возраст духовный. Но даже это место Священного Писания указывает нам на норму возраста духовных младенцев в меру полного возраста, и отступление от этого приносит Богу огорчение. Апостол Иоанн в своем первом послании писал о различных категориях в церкви. В одном месте он обратил внимание на детей, отцов и юношей в духовном отношении, всех взятых вместе. В первом послании Иоанна, 3 главе, с 12 по 14 стих. Из этого следует, что в церкви бывает такое положение, когда духовные дети, юноши и отцы могут оказаться в членстве церковном, так как члены бывают разные, духовных возраст их не одинаков. И, наконец, мы видим, что апостол Петр напоминает этот факт духовного возрастания в христианской жизни. Одно из его выражений подтвердит это. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Будучи старшим христианином, Петр ходил в послушании Господу многие годы и был весьма озабочен тем, чтобы верующие духовно возрастали. Поэтому он так и написал. Он знал, что христианская жизнь может возрастать. Но этот возраст не может совершаться без старания в этом отношении. Если мы пренебрегаем Словом Божьим, мы не будем возрастать. Если мы имеем жажду к Слову и исследуем его, то можем ожидать, что совершится и наше возрастание. Апостолу Петру это было весьма просто открыто. Незадолго до своей смерти Петр написал второе послание. Он закончил его словами: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Поэтому становится ясным, что Господь Иисус и его апостолы понимали, что христианская жизнь начинается процессом, родственным нашему естественному рождению в мир физический. Новая жизнь от Духа Святого обеспечена также возрастом и дальнейшим развитием. Однако Священное Писание не намекает нам или учит, что здесь, на земле, мы сможем достичь полного возраста совершенства. Как долго мы будем жить на этой земле в нашем настоящем теле, мы имеем возможность развиваться и возрастать. Как бы мы ни возросли, все еще будет возможность возрастать далее. Если вы услышите кого-нибудь говорящего, что он достиг полного возраста, будьте уверены, что он не понял правильно эту истину Слова Божия. Эта жизнь избытком так глубока и полна, что на земле мы не в состоянии проявить ее в себе всецело. Для этого потребуется вечность. Но кто-нибудь спросит, почему это возрастание возможно? Я предложу три ясных пункта в ответ на это. Первый. Природа новой жизни такова, что она возрастает. Новая жизнь во Христе, которая в вас, не является электрической искрой, зажигающей химические процессы, но есть она также механическое движение, которое содействует движению членов вашего тела. Нормально. Эта жизнь связана с познанием. Иисус молился к Отцу Своему об этом, говоря: «И сия есть жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Обратили ли внимание на Его слова? Он сказал, что жизнь вечная есть знание. Не знание некоторых фактов или формул, но познание Бога. Не знание о Нем, а знание Его самого лично. Это знание основано на взаимоотношении. Это духовное родство с Богом дает нам эту жизнь. Знать Христа Иисуса – это означает быть правильно с Ним сродненным. Если мы приходим близко к Нему и переживаем духовное родство, Он дает нам эту жизнь Его. Таким образом, мы начинаем знать Его день за днем. Эта связь возрастает и делается весьма близкой. Мы начинаем знать Его больше и лучше. Чем больше мы Его познаем, тем большим делается приток Его жизни в нас. Как наши взаимоотношения с Ним не стоят на одном месте, так и познание наше Его, божественного естества, не стоит на том же месте. Оно возрастает. Он бесконечный, поэтому потребуется для нас вечность, чтобы это знание возрастало. Вечность для этого чудного нашего переживания, возрастания этой чудесной жизни. Во-вторых, Бог позаботился об этом вполне. В естественном физическом мире Бог был весьма внимателен ко всем видам жизни и дал им способность возрастать. Таким образом, когда дети рождаются, мать-женщина имеет в себе способность произвести молоко для младенца. Он также посылает младенцу жажду, чтобы он имел желание получить от матери необходимое для него питание. Апостол Петр писал верующим, чтобы они возлюбили чистое словесное молоко и возрастали в христианской жизни. Другими словами, апостол Петр рассматривал Священное Писание как источник Божий, питающих верующих для их возрастания. Вот почему это является весьма важным, чтобы верующие постоянно собирались вместе для слышания Слова Божия. Слушая его, христиане применяют поучение в своей жизни, они питаются им, укрепляются и возрастают. Бог проявил еще одну чудную заботу, помогающую нашему возрасту, записанную в послании к Ефесянам 4 главе с 11 по 16 стих. Это одна из самых важных страниц Библии в отношении христианского возрастания. Апостол Павел говорит здесь, что Бог дал нам дары церкви, которые помогают возрасту ее членов. Когда они служат нам, они кормят души и сердца наши, и мы с послушанием принимаем слово, которое проповедуется. Это дает нам возраст духовный. А потом мы сами делаемся способными помочь другим верующим. Таким путем один член тела Христова помогает возрасту другого члена. Но есть еще и третья сторона этого положения. Глава тела есть Христос. Будучи главой, Он служит всему телу, заботясь, чтобы все члены тела получили полную заботу во всех отношениях. Бог позаботился со всех сторон, чтобы мы духовно возрастали, всегда пребывая в полноте жизни. Постоянно мы можем расширять наши возможности этого возрастания. Наконец, оно возможно, потому что, в-третьих, возрастание является волей Божией для народа Его. Апостол Павел написал о нем в послании к Колоссянам, 1 главе с 24 по 29 стих. Аминь.